Оксфорд. От пергаменовой готыки, от завея, над сдивленными нарциссами кружится голова, и есть рызыка небеспечно отхилиться от курсу. Поготов глухо молчать про Беларусь навигационные мапы, Бадлейнской библиотеки, где с сегодняшнего дня будут пылиться две мои книжки про Полоцк. Ориентиром может стать твое имя, написанное вербовым дубчиком, на белом ходнику. Только его и мгненно схрумстая помаранчевый снегоуборочный в усень. Для пэўности гэты ориентир лепей надрапать на стальнице, выслезганной локтями 10 студентских поколений, что после гулких аудиторий спостигали горкую мудрость под низкой столью пивницы White Horse, а по-нашему просто белый конь, где кириллица уже отвоевала себе плецдарм у выгляде популярного российского слова «строхлитр». По галереях Крайстчёрч каледжу, палохаючи японских туристов, бадзяецца дух Льюіса Кэрола. У заснежаных лугах мільганецца духом Алисы вохрастая лисица. Лондон вынырне з-за вирухи мокрую неутульностью дыкенсовских параллелепипедов. Темза разом с душою будет переживать переитадливу. А на ускраине ночи приснится ангельскомовный сон. Я буду гувернером малолетнего лорда, и подспел ранешних дроздов, за солодою отлупцую его, за невыученные правила написания унескладового.